мой Дадыр. Одеяло убежало. Улетела простыня. И подушка, как лягушка, ускакала от меня. Я за свечку, свечка в печку. Я за книжку, та бежать и в припрыжку под кровать. Я хочу напиться чаю, к самовару подбегаю, но пузатый от меня убежал, как от огня. Что такое? Что случилось? Отчего же все кругом завертелось, закружилось и помчалось колесом? Утюги за сапогами, сапоги за пирогами, пироги за утюгами, кочерга за кушаком. Все вертится и кружится и несется кувырком. Вдруг из маминой из спальни кривоногой и хромой выбегает умывальник и качает головой. Ах ты гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок! Ты чернее трубочиста, полюбуйся на себя! У тебя на шее вакса, у тебя под носом клякса, у тебя такие руки, что сбежали даже брюки, даже брюки, даже брюки убежали от тебя. Рано утром на рассвете умываются мышата, и котята, и утята, и жучки, и паучки. Ты один не умывался, и грязнулию остался, и сбежали от грязнули и чулки, и башмаки. Я великий умывальник, знаменитый мой Дадыр, умывальников начальник и мочалок командир. Если топну я ногою, позову моих солдат в эту комнату толпою, умывальники влетят и залают, и завоют, и ногами застучат, и тебе головомойку неумытому дадут. Прямо в мойку, прямо в мойку с головою окунут. Он ударил в медный таз и вскричал: «Карабарас!» И сейчас же щетки, щетки затрещали, как трещотки, и давай меня тереть, приговаривать. Моем, моем, труба чисто, чисто, чисто, чисто, чисто, будет, будет, труба чист, чист, чист, чист, чист. Тут и мыло подскочило, и вцепилось в волоса, и юлило, и мылило, и кусало, как оса. А от бешеной мочалки я помчался, как от палки, а она за мной, по садовой, по сенной. Я к Таврическому саду перепрыгнул через ограду, а она за мной умчится и кусает, как волчица. Вдруг навстречу мой хороший, мой любимый крокодил. Он с Татошей и Кокошей по аллее проходил и мочалку, словно галку, проглотил. А потом, как закричит на меня, как ногами застучит на меня, «Уходи-ка ты домой», — говорит, «да лицо свое умой», — говорит, «а не то, как налечу», — говорит, «растопчу и проглочу», — говорит. Как пустился я по улице бежать, прибежал я к умывальнику опять, мылом, мылом, мылом, мылом умывался без конца, смыл и ваксу, и чернила с неумытого лица. И сейчас же брюки, брюки так и прыгнули мне в руки, а за ними пирожок. Ну-ка, съешь меня, дружок. А за ним и бутерброд подскочил и прямо в рот. Вот и книжка воротилась, воротилась тетрадь, и грамматика пустилась с арифметикой плясать. Тут великий умывальник, знаменитый мой додыр, умывальников начальник и мочалок командир, подбежал ко мне, танцуя и целуя, говорил: «Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я, наконец-то ты, грязнуля, мой додыру угодил». Надо, надо умываться по утрам и вечерам, а нечистым трубочистом стыд и срам, стыд и срам. Да здравствует мыло душистое, и полотенце пушистое, и зубной порошок, и густой гребешок. Давайте же мыться, плескаться, купаться, нырять, кувыркаться в ушате, в корыте, в лохане, в реке, в ручейке, в океане и в ванне, и в бане всегда и везде вечная слава в воде.